7 февраля 2030 года. Солнечная система. Высокие орбиты Земли. Лидер-модуль флота вторжения. Штурм начался совсем не так гладко, как можно было рассчитывать, исходя из результатов разведки боем. Хитрые аборигены придержали свое наиболее опасное оружие до момента входа в атмосферу десантных ботов. Однако Бладж 107 тоже умел проводить стратегические расчеты и прогнозировать действия противника. Отправлять в бой сразу все десантные силы Искин не стал. Собственно, именно такая стратегия и была заложена в изначальном плане сражения. Ситуация не отличалась определенностью, и рисковать всеми десантными кораблями, не убедившись в том, что путь для них свободен, было бы слишком рискованно. Плотность огня, которым была встречена первая волна десанта, заставила Искин внести поправки в сделанные ранее расчеты. Аборигены выстроили противоорбитальную оборону планеты по несколько необычной схеме. Они пошли по пути создания сильных узлов сопротивления, которых на всей планете насчитывалось около 300. Такой принцип выглядел странным, поскольку оставлял слабые места в системе защиты. Видимо, местная цивилизация не могла сама производить генераторы защитных и маскировочных полей, а оборудования, полученного извне, элементарно не хватало на развертывание более равномерной оборонительной инфраструктуры. Естественно, Бладж 107 воспользовался недостатками системы обороны планеты. После первого болезненного удара, нанесенного аборигенами, снижающимся десантным транспортом, Искин немедленно изменил тактику и отправил уцелевшие корабли прорываться к поверхности в местах, наиболее удаленных от узлов сети противовоздушной и противокосмической обороны. Из первой волны успешную высадку танков удалось провести не более четверти кораблей. Изначально Блад 107 рассчитывал на потери в пределах 20%, и полученный результат его совсем не обрадовал. Тем не менее, теперь он имел на поверхности несколько сильных танковых отрядов, поддержанных с воздуха аэрокосмическими машинами. Их главной задачей являлось уничтожение все еще продолжавших сопротивление узлов противоорбитальной обороны, оказавшихся неожиданно устойчивыми к огню с орбиты. Эсминцы и корветы, выделенные для сопровождения и поддержки первой волны десанта, понесли серьезные потери. Уничтоженных боевых кораблей было не так много, но повреждений удалось избежать лишь единицам, и это, пожалуй, было более неприятным фактом, даже по сравнению с потерями первой волны десанта. Вновь открывшиеся обстоятельства заставили лидера вторжения усомниться в правильности изначально выбранной стратегии. Некоторое время Бладж 107 обдумывал варианты сосредоточения всех усилий на каком-либо отдельном участке. Сил его флота должно было вполне хватить для того, чтобы быстро разрушить часть узлов сопротивления аборигенов на ограниченной территории и высадить на этот защищенный участок поверхности крупный десант с последующим расширением плацдарма и уничтожением обороны противника одновременными ударами с Земли и из космоса. Такой подход значительно растягивал операцию во времени, но выглядел более надежным, чем одновременный штурм в десятках разных точек поверхности планеты. Предпринятый Искином стратегический анализ был неожиданно прерван. Сканеры патрульных корветов вновь обнаружили тяжелый крейсер противника. Корабль аборигенов двигался не прямо к планете. Он пытался повторить прием, уже однажды принесший ему успех. Бладж 107 был вынужден признать, что командир крейсера очень хорошо знает все преимущества и недостатки своего корабля, а также неплохо понимает слабости и уязвимости флота вторжения. Абориген, командовавший крейсером, пытался максимально использовать свое преимущество в качестве маскировочных полей. Его корабль хорошо разогнался и теперь собирался пролететь мимо планеты, максимально сблизившись с ней в той точке, где находился один из отрядов эсминцев, выделенных для охраны высоких орбит. На патрульные корветы крейсер презрительно не обратил внимания, лишь пару раз выстрелив по неуспевшим убраться с его пути небольшим кораблям. Его целью были эсминцы. Отступить они не успевали, и перед Искином вставал простой выбор — попытаться рассредоточить атакованные корабли или же дать бой на встречных курсах. Оба сценария были связаны с немалым риском. Первый вариант означал неизбежные потери без всякой надежды нанести кораблю противника хоть какие-то повреждения. А встречный бой был чреват более высоким уровнем потерь, но давал шанс, если не уничтожить, то хотя бы повредить корабль противника. Возможно, в других обстоятельствах Бладж 107 предпочел бы первый сценарий, но жесткие программные директивы, зашитые в его алгоритм принятия решений, подталкивали Искин к более агрессивным действиям. 50 эсминцев уплотнили строй и начали разгон, словно бы пытаясь убежать от стремительно настигающего их крейсера. Однако целью этого маневра являлось не бегство. Корабли флота вторжения пытались максимально увеличить время огневого контакта. Перевес в огневой мощи был на их стороне, а противник мог рассчитывать лишь на мощный силовой щит и ту огромную скорость, которую он успел набрать до обнаружения корветами. Крейсер открыл огонь с предельной дистанции. Разогнавшиеся плотным строем эсминцы имели ограниченную свободу маневра, и это сыграло с ними злую шутку. Тяжелые снаряды настигали их один за другим. В отличие от корветов и десантных транспортов, силовые щиты эсминцев были способны выдержать как минимум одно попадание снаряда главного калибра крейсера аборигенов. Защитное поле при этом все равно пробивалось, но, как правило, эсминец получал лишь легкие повреждения. Зато второй снаряд в большинстве случаев оказывался для него последним. Блад-107 учел опыт первого столкновения кораблей флота вторжения с единственным крейсером противника и сделал в своих расчетах поправку на необычно высокую точность огня его орудий. Однако, как вскоре выяснилось, поправка оказалась недостаточной. К моменту, когда эсминцы смогли открыть огонь из своих пушек, кораблей, способных вести бой, осталось только 29. Еще три эсминца имели настолько тяжелые повреждения, что их боевая ценность стремилась к нулю. Тем не менее, шанс нанести повреждения весьма неудобному противнику все еще оставался. По сравнению с имперскими кораблями, эсминцы флота вторжения имели меньше орудий, стреляющих снарядами, и вообще не вооружались торпедами. Их создатели отдавали предпочтение плазменному оружию. Поэтому на дальних дистанциях они были явно слабее имперских аналогов, а на ближних — гораздо сильнее. В некоторых ситуациях, особенно при нанесении орбитальных ударов по поверхности планет, это давало определенные преимущества, но в бою с тяжелым крейсером являлось безусловным недостатком. До момента открытия огня из плазменных пушек сумели дожить 18 эсминцев. Потеря большей части отряда, безусловно, снизила его боевые возможности, зато плотность огня уцелевших кораблей не могла не вызывать уважения. Силовой щит крейсера полыхал в пламени непрерывных попаданий. В какой-то момент Блад-107 решил, что сделал правильный выбор, и силовой щит вражеского корабля вот-вот будет сбит шквалом огня его эсминцев. Однако игры в одни ворота не получилось. Тяжелый крейсер аборигенов тоже имел свои особенности и был заточен прежде всего именно на артиллерийский бой. Его плазменные орудия открыли огонь. Их тоже было очень много, а щиты большинства эсминцев уже едва держались. Дополнительный хаос несла в ход сражения единственная гравитационная пушка противника, наличие которой на крейсере уж совсем не лезло ни в какие рамки разумного. Пучки гравитонов один за другим выбивали самые боеспособные эсминцы, чьи защитные поля еще имели приличный ресурс. Огонь кораблей флота вторжения быстро слабел, и щит крейсера все реже вспыхивал от попаданий сгустков плазмы. Тем не менее, Блад-107 так и не отдал эсминцам приказ выйти из боя. Крейсер добил бы их в любом случае, поэтому Искин заставил свои корабли сражаться до конца, ждать которого, впрочем, оставалось совсем недолго. Когда последний эсминец исчез в яркой вспышке детонации боезапаса, Блад-107 уже был занят новыми расчетами. Так и не снизившись скорости, крейсер аборигенов бесследно растворился в черноте космоса. Короткое время его еще видели сканеры патрульных корветов, но вскоре и они потеряли цель. В том, что корабль противника через какое-то время вновь вернется, Искин ни секунды не сомневался. Понятно, что одиночный рейдер не может долго сражаться в отрыве от базы. Даже при отсутствии боевых повреждений он должен как-то пополнять запас снарядов и топлива, а значит, где-нибудь в поясе астероидов или на спутниках внешних планет его ждет транспортный корабль или заранее созданный подземный комплекс, надежно укрытый от обнаружения маскировочными полями. Искать его бесполезно. По крайней мере, в разумные сроки успеха в таком деле добиться не получится. Другое дело, что близко к центру системы такая база находиться не может. Слишком велик риск обнаружения. А это значит, что крейсеру неизбежно придется терять время на пополнение боезапаса, и быстро вернуться к третьей планете он не сможет. Сражение за планету все больше превращалось в гонку со временем. Теперь не могло быть и речи о концентрации сил на одном участке и постепенном захвате всей планеты. Гибель 50 эсминцев ощутимо подорвала огневую мощь флота вторжения. Если добавить к ним потери, уже понесенные на низких орбитах планеты при поддержке первой волны десанта, то получится, что флот лишился 15% своих самых мощных кораблей, наиболее подходящих как для космического боя, так и для орбитальных ударов. Оставались, конечно, еще тяжелые артиллерийские платформы, но они не были рассчитаны на бой в космосе. Их задача — разрушение военных и гражданских объектов на поверхности планеты. Проанализировав результаты боя, Блад-107 пришел к неприятному выводу, что отряды эсминцев на высоких орбитах придется увеличить до 70 кораблей в каждом. И взять дополнительные 80 вымпелов можно только из тех сил, которые в данный момент осуществляют поддержку десанта. Пока это не было столь уж критично, но если крейсеру аборигенов удастся и дальше наносить его флоту болезненные удары, задача уничтожения противника на планете может оказаться под угрозой срыва. Давить сопротивление на поверхности следовало быстро, и теперь уже риски появления новых сюрпризов со стороны наземных сил аборигенов представлялись лидеру флота вторжения менее значимыми, чем опасность остаться без ударных кораблей в результате атак тяжелого крейсера. Обсчитав еще несколько вариантов развития событий и убедившись, что не упустил ничего важного, Искин принял окончательное решение. Вторая волна десанта при поддержке эсминцев и корветов двинулась к границе атмосферы планеты. Вслед за ними на позиции над крупнейшими вражескими городами переместились тяжелые артиллерийские платформы. Блад-107 поставил все на один решающий удар, но это не было ставкой азартного игрока. Лидер флота вторжения действовал, исходя из холодного расчета. Другое дело, что война никогда не дает в руки полководцев исчерпывающей информации о противнике, и решение им зачастую приходится принимать, исходя из собственной интуиции и накопленного в предыдущих сражениях боевого опыта. И с тем, и с другим у эскина флота вторжения имелись серьезные проблемы.